Глава 14. Найтл. Туман был повсюду. Куда ни глянь, везде молочный кисель, в котором не видно ничего, даже собственного тела. Или у меня его нет? Я поднял руку и приблизил ее почти к носу. Смог рассмотреть лишь очертания. В голове было так же пусто, как вокруг меня. Я с трудом смог собрать мысли в кучу и задать самому себе важные вопросы. Кто я? Где я? Куда мне идти? Как бы я ни старался, не мог вспомнить ни как выгляжу, ни как меня зовут, ни чем занимаюсь по жизни. Есть ли у меня близкие, родные, друзья? Должны быть. Не бывает же, чтобы во всем мире не нашлось хотя бы одной души, которая бы тебя искала и ждала. Внутренний голос тихо нашептывал, что у меня такая точно есть. И это женщина, важная для меня, невероятно нужная, мое собственное солнце. Туман стал не таким густым, и я смог рассмотреть очертания своих рук и даже ног, но что-то не давало покоя. Все инстинкты обострились, я кожей чувствовал опасность. Что-то резало слух. Ну, конечно же, как я сразу не понял? Вокруг царила оглушающая звонкая тишина. Я не слышал ни звуков леса, ни собственных шагов, ничего. Но стоило мне это осознать, как раздался вой. Где-то вдалеке выл волк. Я точно это знал, чувствовал. И ноги сами понесли меня к нему. Я бежал изо всех сил, не боясь врезаться в препятствие, упасть в яму или оказаться у обрыва в пропасть. Туман все еще был слишком густым для таких поспешных маневров, но здравый смысл отключился. Я бежал так долго и так отчаянно спешил, что в какой-то момент понял, что двигаюсь уже не как человек, а как животное. Волк. Серый, с желто-ореховыми глазами. Память возвращалась урывками. Темные углы мрачного замка или какого-то богатого дома, полумрак. Какие-то люди в богатых одеждах, с сильными артефактами и изысканными украшениями. Все такое знакомое и далекое одновременно. Воспоминания исчезли так же внезапно, как и появились, чтобы я столкнулся нос к носу с другим волком. Я чувствовал связь с ним. Он не был опасен, он ждал меня. Ждал, чтобы спасти, защитить, придать сил. Наши взгляды встретились. Я увидел собственное отражение, а затем возник облик девушки. Златовласка находилась на пыльном чердаке, разговаривала с зеркалом, рассматривала свое запястье и злилась. Возмущение плескалось в ее голубых глазах, а затем она увидела волка. Меня или его? Я не понимал, не помнил. Но тело, которому принадлежали эти воспоминания, прыгнула вперед, лапы надавили на хрупкие плечи, и девушка упала на пол. Ее рука в защитном жесте поднялась вверх, прикрывая лицо, а глаза наполнялись страхом и паникой. А затем я услышал голос. «Над, милый, открой глаза! Пожалуйста!» Голос был такой нежный, наполненный теплотой и любовью, что облик испуганной девушки исчез, а я вдруг ощутил, как все мое тело наливается свинцом. Боль, как лавина, прошлась от ног к голове, взорвавшись в конце яркой вспышкой. Виски сдавило так, что хотелось схватиться руками за голову, но сил не было даже пошевелить пальцем. «Он возвращается!» Чей-то грубый и слишком громкий голос отразился еще одной вспышкой боли в голове. «Дай ему зелье, оно поможет». Моим губам прикоснулось что-то, и я почувствовал влагу на губах. «Милый, пожалуйста, приоткрой рот», — умолял все тот же нежный голосок. Превозмогая боль, я постарался выполнить просьбу. Живительная жидкость текла по губам, подбородку, но и в рот попадала. Я чувствовал, как боль утихает. Медленно, но я чувствовал результат. Зелье действительно помогало. Нежный тонкий голосок шептал, как переживал за меня, как любит меня. Открывая глаза, я ожидал увидеть златовласку с голубыми глазами из моего видения, но вместо нее надо мной склонилась совершенно другая девушка. Темные волосы волнами падали на лицо с тонкими правильными чертами, я бы даже сказал аристократическими, высокие скулы, аккуратный носик, чувственные мягкие губы, темные ресницы и большие зеленые, словно трава по весне, глаза. Девушка выглядела хрупкой статуэткой. Такую хотелось оберегать, защищать. Во мне сразу просыпались именно такие желания и инстинкты. Когда из глаз незнакомки побежали слезы, я растерялся. «Любовь, моя слава всем богам, ты жив!» Ее губы стали беспорядочно целовать мое лицо, щеки, нос, подбородок, а затем наши губы встретились. И я узнал ее. Мое тело почувствовало, вспомнило. Я мог поклясться, что целовал эту женщину сотни раз. Мои руки помнили ее узкую талию и полные полушария груди, и мягкость губ, и страстные ночи. Но кто же та златовласка? Почему я спешил к ней? Сайри. Губы сами прошептали имя девушки, и она тут же радостно улыбнулась мне. «Ты меня помнишь?» Целитель говорил, что удар по голове мог привести к помутнению рассудка, к тому, что ты будешь путать события, людей, места. Возможно, тебе даже станет казаться, что ты жил иначе, или ты не тот, за кого тебя принимают. Но я так рада, что он ошибся. Девушка крепко обнимала меня, а я медленно приходил в себя. Мое тело вспомнило Сайри, но и только. Как я ни старался, не мог припомнить время с ней. Только какие-то обрывки постельных утех. Неужели нас с ней больше ничего не связывало? «Сайри», — позвал я ее, пытаясь мягко отстраниться и задать мучающие меня вопросы. «Я действительно многого не помню. Кто я? Где мы сейчас?» Я осмотрел помещение. Небольшая комната с деревянными стенами. Из мебели, кроме моей кровати, добротный шкаф, несколько сундуков у окон и пара стульев. В дальнем углу разведен камин, и около него на полу лежит оленья шкура. Обстановка казалась мне чужой. Я пытался представить, как сижу возле этого камина или как сплю в этой кровати, но не мог. «Ух, милый!» Девушка прижала руки к груди, и в ее глазах появились слезы. «Все хорошо, не бойся. Просто напомни мне». Успокаивать плачущих женщин я точно не умел. Мне для этого и вспоминать ничего не нужно. Поэтому успокоил как мог. «Ты Нат Брок, один из боевых магов на службе у герцога Сэмюса». Это имя было мне знакомым. И магия. Я чувствовал ее в теле. Источник явно был почти осушен, и прямо сейчас я бы не напитал ни один символ, но искра чувствовалась. «Несколько дней назад ты попал под обвал в ущелье и пострадал. Герцог погиб, тебе дали расчет. Ты просил о нем, как только мы узнали о малыше». Сайрина мягко улыбнулась и взяла мою руку. «Ты ведь помнишь о малыше? Ради него ты решил оставить службу и перебраться сюда». Я не помнил, но расстраивать беременную девушку не хотелось. Судя по брачным браслетам на наших с ней руках, не девушку, а жену. «Помню», — солгал я. «А как мы выбирали этот дом? Помнишь тот чудный сад за ним?» «Прости», — я виновато улыбнулся. В голове звенела пустота. Рассказ Сайри не дал мне никакой зацепки. Я не вспомнил ни службу у герцога, ни этот дом, ничего. Уточнять у девушки, где именно мы находимся, я не стал. Ни к чему ее пугать. Целитель и так постарался на славу. «Ты все вспомнишь. Главное, что ты жив и обязательно поправишься». Сайри забеспокоилась. «Ты голоден? Или, быть может, хочешь спать? Или у тебя что-то болит? Целитель оставил зелье». Живот жалостно заурчал. Видно, я давно не ел. Сайри всплеснула руками и тут же подскочила со стула. «Сейчас принесу тебе куриный бульон и сухари». Я не успел ее даже поблагодарить, как остался один в комнате. Упав головой на подушке, я прикрыл глаза. Голова болела, висок пульсировал. Чем сильнее я старался что-то вспомнить, тем хуже становилось. Когда на лбу выступил пот, я сдался. Отбросив тяжелое перьевое одеяло, я попытался встать с кровати. Это оказалось не так легко, как думалось. Пошатываясь, с трудом я добрел до стула у камина и буквально рухнул на него. Казалось, что я несколько километров пробежал, а не прошел пару метров. Тело трясло, как при лихорадке. Меня мутило, и голова жутко болела. Перед глазами то и дело расплывалась комната. Нетрудно понять, что все это — последствия сильнейшего магического истощения. Я точно знал, что уже видел такое, а, возможно, даже переживал сам. Дверь открылась почти бесшумно. «Ты встал? Над, ну зачем?» «Целитель сказала, что тебе нужен покой хотя бы еще несколько дней». «Эскел!» — позвала кого-то жена. Как же непривычно, хотя я абсолютно точно совсем недавно называл так кого-то и радовался беременности. Воспоминаний не было, только обрывки эмоций. Но зацепиться за них мне не удалось, а после я услышал тяжелые шаги, и в комнату зашел высокий крупный мужчина с выправкой воина. «Это Эскел, мой брат. Мы с ним не успели познакомиться. Он помогал мне обустраиваться, пока ты заканчивал службу у герцога». Мне стоило бы поблагодарить мужчину, который помог моей жене, но вместо этого я нахмурился. От этого Эскела так и веяло недовольством. Он явно был не рад мне, хоть и старался не показывать своих эмоций. Неужели я обидел Сайри? И теперь ее брат здесь, чтобы защитить сестру? Мне совершенно не нравилось то чувство потерянности, что я испытывал, не зная собственного прошлого. «Принеси сюда стол», — Роснат поднялся. Мужчина молча вышел, а Сайри опять с улыбкой запорхала вокруг меня. «Как ты себя чувствуешь? Голова не кружится?» От желтого платья девушки, которое, казалось, окружает меня со всех сторон, и впрямь становилось нехорошо. «Посиди со мной», — попросил я, успев поймать ее за руку. Мой взгляд привлек брачный браслет на запястье, тонкий и изящный, с древними символами и россыпью небольших камней. Дорогая вещица. Я не помнил, как покупал его, не помнил, как надевал. Тонкие запястья, массивный браслет, возмущенный взгляд голубых глаз и эмоции. Их так много. Негодование, страх потери, желание уберечь, усталость. Все что угодно, но не любовь и нежность. Новое размазанное воспоминание пронзило голову острой вспышкой боли, что я аж покачнулся. «Над!» Руки Сайри легли мне на плечи, удерживая. «Милый, может, приляжешь?» На меня с тревогой смотрели зеленые глаза. «Почему не голубые?» «Не Элен». Осень вовсю царствовала в поместье, окрашивая листья деревьев яркими красками и усыпая все еще зеленую траву ими же. Утром в парке дышалось удивительно легко. В воздухе летал аромат сырой земли и влажных листьев. Я глубоко вдыхала ароматы леса. Все-таки заброшенный парк больше походил на лес, наслаждаясь осенней прохладой. Ричард и Агнес в облике горгульи, которые сопровождали меня, моего энтузиазма не разделяли. Мужчина то и дело сжимал переносицу, пытаясь побороть сонливость, и старался зевать в сторону. Мелкая дурында немного подросла и недовольно щурила глаза, осматриваясь. Ей явно не нравилось, что мы опять здесь ходим. Каменные собратья не вызывали у Агнес теплых чувств, да и само место, судя по поведению горгульи, тоже. К тому же, когда мы вышли на прогулку, едва наступил рассвет. Ричард и Агнес еще бы с удовольствием поспали несколько часов. Только Норик им приказал не отходить от меня ни на шаг. Особенно за стенами поместья. Он ждал нападения Мириам или других ведьм. Наверное, стоило бы поберечься и не выходить из своего хозяйского крыла, но мне с малышом в заброшенном парке было удивительно хорошо и уютно. А еще свежий воздух и относительное уединение помогали мне справиться со сновидениями, которые постоянно мучили меня. Мне снился волк. Он протяжно выл. Он звал. И я точно знаю, что меня. Он тосковал, а я, кажется, тоже. Во снах я бежала по лесу, не разбирая дороги, не обращая внимания на разодранный подол платья, на ветки, которые хлестали меня по рукам, плечам, лицу. Я бежала не от волка, а к нему. Боялась потерять. Страшилась того, что вой смолкнет, и тогда я останусь одна в этом жутком лесу, не найду своего волка. Каждый раз я выбегала на широкую поляну и видела вдалеке, на огромном валуне, силуэт своей мохнатой пропажи. Как только он поворачивал морду в мою сторону, все вокруг заполнял густой молочный туман, и я просыпалась. Что бы я ни делала, какие бы охранные символы ни писала, этот сон повторялся вновь и вновь. Нет, он не отбирал силы, не выматывал физически, просто чувство потери становилось ярче, острее, и мысли о Найтли не отпускали. Ведь я была уверена, что это его волк, тот самый, который поймал меня на чердаке и удерживал до тех пор, пока не пришел отец и Найтл. Уже прошел месяц с похорон мужа, и я должна была бы жить дальше. У меня ведь столько дел, обязанностей, проблем. Мне есть о ком заботиться и о чем переживать. Так почему же этот глупый волк не поймет, что его хозяин мертв и, наконец-то, не отпустит меня? «Леди Элен, может быть, вернемся?» — предложил Ричард, с надеждой посматривая в сторону входа для слуг. Весь внутренний дворик напоминал муравейник. Все куда-то спешили и что-то несли. «Уверен, Маржа уже испекла вам пирожки с красницей и приготовила тот травяной напиток, что вы так полюбили за последнее время. Беременность внесла коррективы в мое меню, а ягоды красницы, что так напоминали земную смородину, стали настоящей находкой. Вместе с чашкой ароматного чая они спасали меня от утренней тошноты. Но сейчас я все еще не была готова вернуться в поместье, погрузиться в шумный круговорот жизни. Мне еще нужны были эти минуты тишины наедине с самой собой. Позже. Я плотнее закуталась в шаль и пошла вглубь парка по каменным дорожкам, осматривая разруху и запустение. «Ветер холодный», — спустя некоторое время напомнил Ричард и вновь посмотрел в сторону поместья. Я тяжело вздохнула. «Не даст ведь спокойно побродить здесь». «Хорошо, пойдем», — сдалась я. Прощаясь взглядом с уютным, хоть и мрачным кусочком персонального... на рай этот парк совсем не тянул, но пусть будет он. Я неудачно ступила, и нога подвернулась. Секунда, за которую я едва успела испугаться, и я оказалась в объятиях Ричарда. Снова. От мужчины веяло заботой и теплом. На миг я позволила себе слабость и прижалась к его груди. Как же это чудесно — слышать стук чьего-то сердца, чувствовать тепло. Последние дни мне так холодно и одиноко. В этом мире не принято обниматься при встрече. Нельзя позволить себе даже минимальный тактильный контакт, прикоснуться к руке, убрать какую-то соринку с одежды, удержать за руку. Никогда не думала, что такие бытовые ограничения так меня выбьют из колеи. Благодарю. Нельзя быть настолько эгоистичной. Еще не хватало, чтобы я дала Ричарду надежду. Медленно я отстранилась от мужчины, внимательно смотря под ноги, чтобы, не дай бог, опять не упасть. «Элен», — тихо позвал меня мой спаситель, деликатно придерживая одной рукой за талию, а другой нежно прижимая мою ладонь к своей груди. «Я должен признаться тебе в своих чувствах. Знаю, возможно, тебе это покажется насмешкой судьбы. Возможно, ты даже захочешь меня наказать, отомстить за прошлое. Я пойму и приму, но я больше не в силах молчать и таить все в себе». Я невольно затаила дыхание. Неужели он признается в своих чувствах к Элен? О нет, что же мне тогда делать? Как поступить? Настоящая хозяйка этого тела так и не выходила со мной на связь. Мне казалось, что она неравнодушна к своему наставнику, но я не знаю наверняка. Вдруг, отказав Ричарду, я разрушу их с Элен счастливое будущее. Мысли лихорадочно метались, ища хоть какое-то приемлемое решение. Но то ли его просто не существовало, то ли я не смогла собраться. «Я люблю тебя», — страстно выпалил Ричард и чуть сильнее сжал ладонь. «Я понимаю, что мы не ровня. Ты — герцогиня, я обычный наемник, дворянин без наследуемого титула. Это мезальянс, но, возможно, мои чувства все еще взаимны. Возможно, твоя юношеская любовь не забыта, и ты позволишь мне стать частью твоей жизни. На любых условиях. Тайна». «Он что, в любовнике напрашивается?» Я удивленно моргнула и уставилась на Ричарда, пытаясь понять услышанное. Тем временем мужчина не медлил и стал притягивать меня за талию к себе. Я едва успела накрыть его губы ладонью, чтобы избежать поцелуя. «Мне нужно время. Я только похоронила мужа». «Понимаю и буду ждать столько, сколько потребуется». Ричард склонил голову и отошел от меня. К поместью мы шли, как госпожа и сопровождающий ее стражник. И только за завтраком я поняла, что у нашего разговора был свидетель — Агнес. Интересно, расскажет ли она о случившемся Норику? Если да, то как отреагирует король Гаргулий?